И где бы я ни был, земля или небо, касание ветра, вижу в нем тебя. Твои мысли, секреты, с пробуждением весны, легкий дым сигареты, рисую портрет, и нет суеты. И эти нежные куплеты будут лететь, а с ними мы в руках весны. Да, будем купаться в ней, ты просто верь мне, детка, ты в моей оккупации. Береги, забери, удали, подали, сознание теряя в космосе, меня лови, зацепи важными долями, follow me. Аппетитной кожи веет на диван. Эта леди улыбает, как марихуана. Это мой нежный наркотик, она зовет меня котики. Вроде пора на работу, но я вырублю сути. Оставь мне эти паузы нежности, губами взахлеб, руками по груди. Космический полет на планету любви. Мне наплевать, если мне не идут все эти сопли. Хожу в носке, ищу ему пару. Пою о тоске, жаль не под гитару. Жаль не Коби Брайант, а то бы бросил точно эту вредную привычку материться мощно. Она смеется, когда я спешу. Она смеется, когда я пишу. Она смеется, даже когда я ее бешу. Знаешь, когда она смеется, я живу.